Когда Лена и Вера скрылись внутри здания, Гриша застонал и вцепился пятерней в бороду, дернул пару раз, выпуская пар. Выматерился, хлопнул ладонью по крыше шестерки, оставив на белом металле вмятину, и застыл, пожирая глазами пустую площадку перед крыльцом банка. Солнце, спрятавшееся за тучи, похоже, и не собиралось выбираться обратно. День превратился в зыбкие сумерки, в воздухе пахло мокрой пылью и озоном. Набухшие облака в перевалку спускались к крышам, как огромные пожарные дирижабли, грозя выплеснуть свое содержимое на подозрительно притихший город. Григорий, следивший за стеклянной дверью банка, как хищник за добычей, вздрогнул, когда уловил намек на движение. Он прищурился, пытаясь разобрать, что происходит там, внутри, в холле, залитом отблеском красных ламп. Зыбкие тени, люди, целая толпа. Казалось, они выскочили прямо из стен и мгновенно заполонили весь холл. Выдохнув, Григорий тихо заворчал, как недовольный зверь. Он мотнул лохматой головой, разминая шею, подался вперед, прислушался. Выстрелов не слышно. Толпа в холле редеет, словно расходится по заранее назначенным местам. Ловушка, пропустив жертву, захлопнулась. Шумно дыша, Григорий подался назад, сунул лапу в карман и в сотый раз за последние 5 минут достал смартфон. Глянул на темный экран, потряс аппарат, словно это могло помочь, чертыхнулся. Рев мотора и визг шин заставил его вскинуть голову. Присев за машину, он потянулся за пистолетом под мышкой и тут же застыл с открытым ртом. Из-за поворота на пустую улицу вылетела завывающая движком машина. Зеленый фургончик УАЗ, древняя буханка, которую кое-где еще использовали как скорую. Машина была старенькой, обшарпанная ржавыми пятнами с оторванным бампером. Она выглядела так, словно вырвалась из ада для старых машин. К крыше у нее была привязана длинная складная лестница. Задние стекла были закрашены зеленой краской. К борту прикреплен дорожный знак «Стоп», а на морде красовался логотип городского метро. Натужно ревя и громыхая, как ведро с металлоломом, машина промчалась по дороге и, поравнявшись с Гришей, судорожно хватавшимся за пистолет, завизжала тормозами. Фургон занесло. Оставляя черный след на асфальте, он завилял, повернулся, хлопая открытыми задними дверцами, и, наконец, остановился у обочины. Тотчас на асфальт выпрыгнул водитель в комбинезоне дорожного ремонтника. Грубые синие штаны на лямках, огромная куртка со светоотражающими полосами, широкие плечи, покатый лоб, оскаленные зубы. Прихрамывая, водитель бросился бегом ко входу в банк. А за ним следом из распахнутых створок фургона на асфальт хлынула бурая волна. Крысы, десятки, сотни, как оживший ковер, они бросились следом за хромающим водителем, стелясь по темному асфальту. «Ёп!» — воскликнул Борода и выбросил руку вперед, словно пытаясь ухватить бегуна за плечо. «Ты? Куда? Вадим! Вадим!» Оборотень не ответил. Пошатываясь на ходу, он в 2 прыжка преодолел открытую площадку и, достигнув ступенек, согнулся пополам. Куртка словно взорвалась. Синие лоскуты с треском взметнулись в воздух, а вперед рванулось гибкое тело огромной собаки размером с теленка. Стекло вращавшихся дверей брызнуло во все стороны, рассыпаясь мелкими белыми осколками, похожими на крупу, и зверь скрылся в темноте холла. Следом за ним в открывшийся провал бесшумно хлынул бурый поток. Крысы шли вперед, сосредоточенно и быстро, прыгая друг по другу, толкаясь, как школьники в метро. В мгновение ока живая река грызунов втянулась в разбитую дверь, и площадка опустела, оставшись такой же тихой и безлюдной, как и 5 минут назад. «Мать!» Потрясенно выдохнул Борода, опуская руку. «Да что ж, вы ж...» Он снова хлопнул по крыше машины, оставив на ней еще одну вмятину, и зарычал, вцепившись пятерней в безмолвный мобильник. Ткнув в знакомый номер, он притиснул хрустнувший экран к уху и выругался, выслушав стандартный ответ о том, что абонент временно недоступен. «Да я тебя...» — пробормотал он трясущимися руками, пряча телефон в карман. «Вас всех! Вы меня...» Кося налившимся кровью глазом на развороченные двери банка, Григорий потянул на себя заднюю дверь «Жигуленка». Там, на сиденье, в тряпье лежал короткий дробовик с тремя зарядами, способными остановить тролля. И этого должно было хватить на первое время, секунд на 15. А потом... Вскинув голову, Борода бросил взгляд на площадку у входа в здание, и вовремя из-за правого угла появилась целая толпа. Десяток человек в черных костюмах с яркими галстуками, выстроившись цепочкой, дружно трусили к крыльцу. Пробежав вдоль стеклянной стены дома, они по одному начали нырять в черный проем, сжимая в руках небольшие пистолеты. «Резерв!» — буркнул Борода, распахивая дверцу. «Резерв, твою мать! Я вам ща устрою подготовку спортивного резерва и городского, и олимпийского!» Сосредоточенно сопя, он потянулся к тряпью и тут же вздрогнул, когда в кармане пискнул телефон. Выпрямившись, он стукнулся головой о крышу «Жигуленка», с проклятием выдрался наружу, выхватил мобильник и впился взглядом в экран. «Жди», — прочитал он. «Жди?» Потом он прочитал вторую строчку и медленно разжал пальцы. Осторожно прикрыл заднюю дверцу, положил руки на помятую крышу машины и, сердито отдуваясь, уставился на крыльцо. Указания были недвусмысленны, и они касались его, только его.